Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия тебе, Александр Федорович. Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие друзья. Мы снова вместе. Надеюсь, наши совместные поиски разобраться в том, что происходит, и ведут к нашему глубокому пониманию, что есть на самом деле, и, конечно же, к тем самым выводам, которые помогут нашу жизнь наладить совершенно по другим законам и в другие ценности и цели. Мы продолжаем серию передач, которые называются «Мир сегодня, и мы в нем». И сегодня третья наша встреча, которая будет посвящена теме, внимание, барабанная дробь, тухлые помидоры, летящие в нашу сторону, и называется она… Дорогие друзья! Полную версию этого ролика смотрите на официальном сайте Народного славянского радио по адресу slavradio.org. Также на нашем официальном сайте вы найдете все ссылки на наши официальные ресурсы. Так, сразу закрываемся. Все, прилетели. Итак, Александр Федорович, ну, помидоры, конечно, больше будут предназначаться тебе, потому что ты инициатор встреч, и тема задумана тобою. Сразу скажу, что ни под кого мы там не прогнулись, ни под Тель-Авив, ни под Кремль, ни под Америкозов, ни под Киев. Просто вот тема такая возникла, и я думаю, что Александр Федорович сейчас нам расшифрует, а почему именно так жестко он предложил назвать нашу сегодняшнюю встречу. Пожалуйста. Хорошо, благодарю, Алексей. Друзья, я, конечно же, прекрасно понимаю, что вот этот возможный шквал критики, который будет обрушиться на акцентацию именно такого рода вопроса и взгляда со стороны на то, что происходит сегодня в нашем большом русском мире. Мы единый народ. Без всяких, так сказать, экивоков и всяких так, попыток там что-то там втулить в наши, так сказать, отношения, в нашей истории какие-то инородные дела. Вот. И сегодняшний мир, он находится действительно в глубочайшем кризисе, и, по сути дела, весь мир сегодня является больным. Но мы же все-таки люди, мы человечество. И чем отличается человек? Это тем, чтобы все-таки осознавая, что с ним происходит, осознавая тупики, ошибки, так сказать, и какие-то проблемы, да, человек ищет возможности это все исправить, разобраться и найти те пути выхода, которые будут давать длительный устойчивый результат и не ввергать его подобные исторические катаклизмы, потери, так сказать, своей и человечности, и исторической памяти, и среды обитания, и достойного уровня жизни, и все-все-все, там список он громадный. И от этого никуда не отвертеться, особенно сегодня. Вот. И поэтому вот сегодня для нас Украина, она является вот таким своеобразным, ну, как бы зоной, территорией, в которой до такой степени обострилось все. И особенно то, что кукловоды западные организовали это противостояние, разделение единого народа и применяют самые хитроумные, самые, так сказать, иезуитские способы, как сформировать этот народ, который становится ненавистником своего единого народа. Это все равно, что в семье, так сказать, разъединить людей, там, внуков, детей и родителей, да, на совершенно вражеские отношения. Именно это сегодня происходит. И любого разумного человека это не может не волновать. И поэтому мы вот с Алексеем все-таки решили предпринять такую попытку исследования вместе с вами, с изложением всех фактов, которые помогут нам все-таки увидеть, что на самом деле происходит. Вот. И на наш взгляд, такая возможность, она присутствует для каждого человека. И именно это, и ничто другое, осознание и исправление ошибок лечит наши отношения, лечит наш народ, лечит и дает нам новые возможности, как это все исправить и выйти из этого так называемого кризиса. Вот. Именно вот такова цель нашей передачи. И следующая, которая тоже будет акцентировать внимание на все эти связанные с этим вопросом проблемы, понимая которые, мы искренне надеемся, что мы возьмемся, как говорится, за голову и начнем что-то толковое делать, вот, чтобы это, так сказать, историческое пятно и эта болезнь, по сути дела, ушла из нашей жизни и дала достойные перспективы нашему народу. И вот, друзья, как бы, ну, кому бы не хотелось не слышать эту тему, я прекрасно понимаю, сейчас столько ходатаев разведется, которые будут рассказывать, что мы там чем занимаемся и так далее. Но как бы мы тут не витийствовали в словах, мы не можем отвернуться от того, что сегодня проблема на самом деле существует, и она связана и с потерей целого народа, и с уничтожением, по сути дела, государства как такового, да, и с потерей этой целостности народа и его потенциала развития, и это смерти, болезни, несчастья очень-очень многих людей. Отвернуться от этого — это значит просто перестать быть человеком и делать вид, что всего этого нет. И хочешь не хочешь, мы вынуждены начинать с истории. Вот откуда же взялась так называемая Украина? Понимаете, есть один интересный момент. Когда нам тысячу, сотни тысяч раз, миллионы раз внушают какие-то определенные объяснения, понятия, определения, так сказать, когда нам кивают в сторону, что вот это называется так-то, так-то. Вот это. И когда это все повторяется без конца, у человека срабатывает так называемый вот это подсознательный перекос, который начинает просто верить. Понимаете? Вот спорить очень часто внутри себя — это как бы создавать внутреннюю проблему. Она вызывает эмоциональный фон, он потом начинает, так сказать, накапливаться, человек начинает болеть и так далее. И многие люди именно так относятся вот к этим вещам, которые ложь Запада пытается внедрить в наше сознание, совершенно другое отношение нас как единого народа друг к другу. Вот что на самом деле за кулисами всего этого процесса происходит. Еще Бисмарк говорил о том, что для того, чтобы разрушить большую Российскую империю, да, вот как большой русский славянский мир, вот, который сегодня тоже разделился, вот, достаточно оторвать от него Украину. И это еще было сказано в XIX веке. Понимаете, насколько? Когда была сильна так называемая Австро-Венгрия, вот, которая бредила, так сказать, имперскими амбициями, точно так же в какое-то время и Германия, да, вот, они понимали, что надо предпринять какие-то усилия, какие-то, так сказать, мероприятия для того, чтобы вот эту так называемую Украину, которая, название которой укоренилось в последнее время, да, оторвать от России. Вот. И тогда, именно в середине XIX века, было принято такое решение, и стали создаваться конкретные шаги, меры, там, мероприятия разного рода, которые формировали и так называемое другое мировоззрение, формировали, так сказать, некоторого рода вот эту попытку противостояния якобы с каким-то там большим хозяином, который жить мешает и так далее. Но это все внедрение таких маленьких, так сказать, мировоззренческих, так сказать, вирусов, повторяя которые, человек просто перестает от них отмахиваться, и они становятся как бы фоном его жизни, а потом тем самым коллективным бессознательным. Вот я просто приведу, опять же, цифры, факты, которые вот... В 1899 году в Одессе была перепись населения. И обнаружился факт, что народности, которые там жили, они были зафиксированы прямо в этих протоколах и актах этой самой переписи. Греки, евреи, русины, там, французы, там целая куча, так сказать, перечисляется народов, которые, так сказать, зафиксированы в результате этой переписи. Украинца ни одного нет. То же самое в 1900 году подобного рода перепись была предпринята во Львове, казалось бы, в самом таком украинском городе. То же самое. Австрийцы есть, венгры есть, поляки есть, евреи есть, русины есть, кого там только не было, да? Украинцев вообще не существует. Вот просто, друзья, подумайте, сам факт. Казалось бы, такой простой вещь. Тут вдруг бац, и они появляются. Да? Эти все так называемые, так сказать, мероприятия советской власти после Октябрьской революции, которые точно так же, так сказать, решали какие-то свои внутренние вопросы, которые им казались самые менее затратные, самые менее проблематичные, создали такие Украинскую Советскую Республику, которую так и назвали и так далее. Хотя само название историческое оно идет не от слова «Украина», а от слова «окраина». Потому что ну, как бы центры, условно говоря, цивилизации того времени, они были в стороне от этих моментов. Ну, я имею в виду вот как раз тот самый, начиная буквально там 14-13 веков, да, они переместились, эти центры, в другие территории. И эта территория стала просто диким полем. Вот. Но очень много людей за это место постоянно дрались, боролись и так далее. Почему? Потому что край на самом деле благодатный, особенно для сельхозпроизводства. Именно так. Вот. И тут и крымские татары, и турки, и поляки, и австро-венгры, и это польско-литовское так называемое княжество, и еще более старых времен половцы там и прочее. Вот если читаешь книгу, Велесову книгу, да, она описывает порядка 25 тысяч лет последних, да, и очень много там описания факторов именно вот этой территории, этой земли. Кого тут только не было, кто тут только не дрался. Но природные особенности так называемой Украины таковы, что здесь особо ну, таких природных, естественных территорий, где можно укрыться, где можно противостоять врагу, их очень-очень мало. Все открытые и так далее. Ну, достаточно поехать там Запорожская, Херсонская, там, Николаевская области, да, это даже Полтавская и прочее-прочее. Это ну, просто как ровный стол на многие-многие-многие сотни километров. Вот. И кого-то только не было. Да? И этот народ на этой территории, он перенимал язык, перенимал, ну как бы уступал, подстраивался под вот эту так называемую силу, и у него выработалась вот эта такая особенность, которая готова в любой момент сдаться силе, но как у нас это все называется, ну мягко говоря, предательством. Вот. И таким образом, вот это все и формировало этот народ, готовый уступать, готовый прогибаться, готовый, так сказать, быстренько мимикрировать, адаптироваться ко всем разным обстоятельствам. И это именно эта история. Если говорить о сегодняшней Украине, да, то одной из целей использования этой самой Украины, да, была совершенно определенно обозначена, и не раз мы уже говорили о том, что этот мировой экономический кризис, целью которого стало, так сказать, только получение прибыли, а не как, так сказать, благосостояние народа, даже на котором можно ту самую прибыль получать не грязным способом, а совершенно другими, так сказать, моментами. Он привел к тому, что лидер западного мира, так называемая Америка, да, они были и сейчас еще остаются в полной растерянности, как подобные вопросы решать комплексно. Вот. И был предпринят, и я рассказывал о том, как при институт прогнозирования при Колумбийском университете специально получил задание от правительства США для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. И когда проанализировали все долги американцев перед всеми, так сказать, странами мира. Вот. Когда снижение жизненного уровня в самой Америке, так называемого среднего класса, я уже не говорю о более низком, так сказать, уровне других, менее обеспеченных людей, вот. И все это вызывает протесты, и сложившаяся ситуация на так называемом рынке, она вдруг открыла растущие возможности и Китая, и Юго-Восточной Азии, и той же самой России, хотя ее старательно делали, так сказать, сырьевым придатком. Вот. И все это, так сказать, уводило как бы, возможную прибыль от Америки. И были предприняты, так сказать, попытки исследовать, а как же выйти, чтобы не включаться в так называемую мировую войну, тем более, которая в любой момент может стать ядерной, а это уже кирдык к всему человечеству. Вот. И были найдены выводы, сказать, выходы какого рода? Что, во-первых, надо Россию, цель, которую превратить в целевой предаток, она никуда не исчезала, она до сих пор присутствует в мозгах этих устроителей западного мира. Да? Вот. Во-первых, рассорить ее со всеми, с Китаем, с Европой, для того, чтобы не торговали, чтобы эта возможная будущая прибыль уходила туда, в Америку. Ну, опять же, вот эти все эти скандалы с газопроводами, да, вы же все свидетели этому. К чему это привело? Что американский, так сказать, сжиженный газ стал поставляться в Европу и по ценам, которые раньше казались просто невозможными и дикими. Ну, а это все прибыль, так называемую Америку. Но как создать образ такого врага, который будет, так сказать, точно Россия? Вот теми самыми методами, когда на Украине начинает готовиться плацдарм со всеми, так сказать, вытекающими для нападения на Россию. При сегодняшней разведке, при сегодняшних средствах связи и так далее обнаружить это не так уж и сложно. Конечно, если у вас, так сказать, рядом стоит, так сказать, какая-то, так сказать, рота солдат рядом с вашим двором, да, и явно угрожает каждый божий день, вы что, будете просто спокойно, так сказать, смотреть на это дело? Да нет, конечно. Вот. И вот провоцируя вот этот конфликт, вот, который готовили этой самой Украиной многие-многие десятилетия, о чем никто не скрывает, понимаете? Вот. И создали эту Украину как антироссию. И получается, начинает этот конфликт, да, и он, ну, как бы становится раскрученным в этом медийном пространстве, как, ну, просто что-то вселенское зло. И вот тебе, пожалуйста, весь мир как бы обязан теперь, так сказать, считать Россию врагом, основным агрессором там и прочее, прочее, со всеми вытекающими. При этом та самая Украина, она вообще даже не осознает свою роль во всей этой такой закулисной игре. Вот. Вот что получается. И получается, так сказать, приводит, так сказать, на щит, так сказать, поднятие, так сказать, сознание украинцев, так называемой видности, как они говорят. То есть по-русски достоинство. Да? И в чем сегодня выражается, понимаете, кричать на митингах и на площадях о гидности, о достоинстве. Это одно. Обратить внимание на, как бы, то, что на самом деле происходит и к чему это приводит, вот об этом многие себе не позволяют даже посмотреть в эту сторону. И в чем выражается эта гидность? Да? В том, что, допустим, за все 30 с лишним лет существования этой самостоятельной Украины она не достигла в свои лучшие, так сказать, годы развития и 40% того промышленного потенциала, который был на Украине до развала Советского Союза, не достигла. Если говорить о, допустим, уровне жизни сегодняшних украинцев, то буквально за последние там, 10-12 лет, да, он же очень резко снизился. Это и цены, и квартплаты, и коммунальные услуги, это все просто вскочило от где-то от 6 до 15 раз. В этом разве достоинство украинцев, да? В этом, что ли, когда уничтожена вся промышленность, когда, так сказать, жадные, так сказать, чиновники из правительства за взятки, так сказать, гробят целые, так сказать, отрасли промышленности на той самой Украине. В этом честь и достоинство Украины. Подумайте, друзья, мы именно этого и добивались. Вот что получилось на самом деле. И получается, что сегодня вот эти все, так сказать, моменты реально были, так сказать, достигнуты. Вот я опять приведу пример. У меня был один знакомый депутат этой Верховной Рады, ну, Верховного Совета, так называемого, украинского, да, от Луганска. И он, ну, просто мы учились с ним вместе. Он рассказывал эти самые факты, как за взятки, так сказать, западные, так сказать, сдают целые отрасли, уничтожают, так сказать, промышленный потенциал и так далее. Как за голосование вопросов платятся депутатам по 10 тысяч долларов, да, за то, чтобы они голосовали. Это что является достоинством так называемой Украины? Ну подумайте, друзья, и это абсолютно, так сказать, становится реальным фактом и содержанием жизни этих людей. И что получается? Вот у меня точно так же был хороших товарищах, друзьях, Сергей Данилов, который входил в состав международной мониторинговой группы, занятой как раз исследованием того, что происходит на Украине и куда она, так сказать, формируется. Когда взялись за Украину после развала Советского Союза, то обнаружили в результате исследования, те же самые американцы обнаружили один простой факт, что из всех народов, объединенных в бывший Советский Союз, да. Дорогие друзья, полную версию этого ролика смотрите на официальном сайте Народного славянского радио по адресу slavradio.org. Также на нашем официальном сайте вы найдете все ссылки на наши официальные ресурсы. Так вот, Данилов, он мне рассказывал очень простые факты, когда внедрялась система вот этого, ну, как бы, средств массовой информации, вот эти все ток-шоу, это постоянное нагнетание информационного пространства и, так сказать, обращение внимания людей на якобы факты, на якобы смысл и содержание того, что на самом деле являлось ложью. Вот. Вы помните геббельсовскую пропаганду? 100 раз скажи человеку, свинья, у нас 101-й начнет хрюкать. Именно это и происходило с Украиной. И в школах, в вопросах истории, в вопросах, так сказать, разных смысловых значений внедряли самые разные, так сказать, советники и в школах простых, и в университетах, в институтах, и на производствах. Ну, у нас в Донбассе, к примеру, американцы специально платили деньги за закрытие шахт. То есть намеренно, так сказать, засыпали стволы, уничтожали, так сказать, готовые к производству угля шахты, которые намеренно, так сказать, уничтожали. И за это платили деньги. Понимаете, что происходит? А никто об этом не задумывается, не пытается даже сопоставить эти факты. И вот Данила мне рассказывал о том, что первый срез сделали в 1998 году, и было отмечено прямо в протоколах этих, так сказать, исследований, было отмечено, что... Дорогие друзья, полную версию этого ролика смотрите на официальном сайте Народного славянского радио по адресу slavradio.org. Также на нашем официальном сайте вы найдете все ссылки на наши официальные ресурсы. Сегодня все психологи, все психотерапевты говорят, что население Украины до 45 лет возраста – это, по сути дела, люди, ну, так сказать, потенциальные клиенты психотерапевтов. Ничуть не меньше. Все абсолютно отмечают. Вот что происходило и до сих пор начинает происходить, что этот так пресловутый Запад сформировал специально такое пространство антироссии. А это же не только касается антироссии, это разрушение вообще нашего русского мира, большого мира, который еще хоть какие-то, так сказать, и память, и какой-то живой генетический потенциал еще присутствует. Россия, Украина, Белоруссия – это единое пространство, исторически единое пространство. Его еще можно сохранить, только придется вылечить. Вот это все самым пышным цветом готовилось, расцветало и внедрялось на Украине. Если тем же самым так называемым бендеровцам им посулили любые возможности, что стать, ну, так называемыми гауляйтерами на всех, так сказать, территориях тех же Донбасса, который поднялся и сказал, что нет, мы не хотим этой ни украинизации, ни потери, так сказать, нашего потенциала жизни и так далее, и так далее. Люди здесь привыкли трудиться во все времена. Это мощнейший регион был в советское время, самый развитый во всех отношениях был регион, он был потенциальной кузницей и кадров, и всех, так сказать, вопросов, связанных с промышленностью, ее развитием и всего остального. И им пообещали, здесь вы будете гауляйтером деревни, улицы, квартала, чего угодно. У меня товарищ в этом Мариуполе живет, вот он рассказывает, как эти бендеровцы в 2014 году, которые на 9 мая в 2014 году организовали бойню больше 180 человек, расстреляли, убили по улице в День Победы. Об этом тоже молчат, да? Вот оно в чем это достоинство, так называемое, Украины, да? Они, эти бендеровцы, так сказать, активисты, пришли к мэру города и говорят, ты знаешь о постановлении таком-то, таком-то? Ты должен нам отдать самое лучшее жилье. Должен то-то, то-то, то-то нам устроить. Он понимает, что, ну, не выкрутишься, да, возьмут силой там или еще какими-то дикими методами. Он им пообещал, что мы для вас построим, так сказать, специальный квартал, там таком-то там престижном месте там и так далее. Только после этого они успокоились. А то, что эти люди с так называемой гидностью украинской, да, а то, что они творили и творят до сих пор на территории Донбасса, это бесконечное мародерство, это бесконечное насилие, воровство до самых простых и мелких. Очень много свидетелей, которые на камеру обо всем этом рассказывают и так далее. Но чтобы не слышать, нам кричат, а это кремлевская пропаганда и так далее. Я сам живу на Донбассе, я сам своими глазами это все видел, переживал и чувствовал, понимаете? Это не наше. И понимаете, вот в этом во всем быть, по сути дела, ну как бы, ганчиркой, как бы тряпка по-украински, если переводить, да, вот этой брудной ганчиркой, подтирающей, так сказать, штатовские проблемы, в этом честь и достоинство, да, украинского народа, я думаю, что нет. И пришло время на самом деле серьезно разобраться, вот, что это такое, почему таким образом, так сказать, был сформирован, разделен наш единый народ, и что из него пытается сделать. Понимаете? Даже, ну, сами представьте, даже если вас вооружили там какими-то там пресловутыми ценностями и так далее, быть врагом соседу – это что, логика жизни? Нет, конечно. Друзья, вот об этом стоит подумать. Как бы мы ни прятались. И, к сожалению, многие люди, особенно на Украине, когда в 2014 году этот бесноватый Майдан, организованный теми же американцами, о чем они не скрывают, и сколько они денег на это затратили, и так далее, какие технологии применяли. Когда своих же людей на Майдане, более сотни человек, ухайдокали сами снайперы, там грузинские и прочие, да, натовские снайперы, вот, и сделали эту аллею небесных героев там, и так далее. Свои, в этом человеческое достоинство, да? Наверное, нет. Понимаете, и таких факторов тьма. И получается, что радуясь от того, что вот как бы какую-то там пообещали Европу, в которую нас никто не ждет, как только подписали ассоциацию с Европой, фактор что выражается? То, что, допустим, то же зерно, которое разрешили Украине поставлять на рынок Европы, его буквально закрывает этот объем разрешенный. Буквально за 2 недели января только год начинается. Все остальное никто туда никого не пускает. Ради этого Украина предавала свой потенциал, свою самодостаточность, свою, так сказать, абсолютно открытые возможности торговли так называемым русским миром с той же Азией и так далее, и так далее. Ради этого? Нет. И вот многие люди, которые привыкали к этим вещам, да, они, чтобы не ставить этот вопрос перед своим сознанием, перед своими очами, так называемыми, да, они делали вид, и таких процентов 95. Я сам неоднократно был по работе, по своей деятельности, бывал в Киеве, бывал на Украине, бывал в Сумах, бывал в Харькове там, и так далее, да. И я все видел этих людей, чувствовал их, знаете. И получается, 95% людей, они делали вид, что этого вообще не существует, что это грязная политика, это нас не касается, мы в эту сторону не смотрим. И когда сегодня пришла эта, так сказать, санитарная миссия, как я ее называю, да, для того, чтобы разобраться окончательно с этими вопросами и вытащить этот народ из этого дерьма, по-другому это не скажешь, да, вот, чтобы создать другие условия жизни для людей, чтобы они, в конце концов, стали самодостаточными и смотреть с оптимизмом и надеждой в это самое будущее. А люди посчитали, потому что есть те кукловоды, которые пальцем показывают, вот это, вот они это во всем виноваты, вот это Рашка, это ватники, вот они плохие, они тут все сделали. Понимаете, это же очень удобно, чтобы не разбираться, не вникать, не делать выбора, не включать свою волю и самосознание, всю принять на веру вот эту всю муть лживую. И таким образом получается, а наш-то за что? А мы что? Ребята, время такое сегодня, что все процессы взаимосвязаны, все процессы жизнедеятельности многих народов так или иначе пересекаются. Понимаете? И вся задача развития человечества в том, чтобы вырасти на уровень людей, обладающих справедливостью, совестью, трудолюбием и многими-многими другими вещами. Понимаете? А не вот этой крысиной гонкой, так сказать, за кем спрятаться, какому хозяину служить, да, который обещает, но при этом ничего не делает. Понимаете, даже те факты, которые я сегодня перечислил, и для любого разумного человека выше крыши, чтобы просто задуматься и понять. Именно это сегодня и происходит на Украине. Вот, Лёш, я бы хотел, чтобы ты тоже с точки зрения, ну, как бы, твоего взгляда со стороны и тех фактов, которые ты тоже очень часто приводишь, как бы поделился, ну, как бы, своим ощущением этой ситуации, связанной с Украиной. Да понимаешь, в чем дело? У меня очень много знакомых, которые живут на Украине, и в Мариуполе очень близких много было друзей, знакомых, у которых мы останавливались неоднократно, когда приезжали, в Николаеве, в Одессе, из Киева очень много знакомых, которые ко мне домой приезжали, и у нас были очень хорошие отношения всегда, из Харькова. Ну, в общем, по всей практически территории Украины у меня есть знакомые друзья, с которыми мы всегда нормально взаимодействовали, никогда я не делил украинец, русский, потому что мы всегда говорили на те темы, которые всем нам близки. Все прекрасно понимают и понимали тогда, сейчас, может быть, кто-то уже не понимает, не знаю, что вот разделение единого народа на какие-то там классы, хороший, плохой, по паспортам, по территории проживания, это искусственно сделано специально для нашего самоуничтожения. И то, что не смогли сделать паразиты в свое время, когда открыто шли с крестовыми походами на восток, сейчас это среди братьев все легализовано, паспорта выданы, все поверили в то, что если у тебя паспорт какой-то другой страны, нежели чем тот, кто против тебя, значит, тот противник, а я хороший. И самое это неприятное здесь, вот пишут те люди, которые, опять же, с той же самой Украины, говорят, мне непонятно, вот если я живу на Востоке, почему меня называют сепаром? Почему в меня стреляют? Мне непонятно, почему руководитель страны говорит, что нужна территория, вы нам не нужны. Но как такое может быть? Если вы хотите присоединить, обратно вернуть да, там, Донецк, Луганск, почему вы убиваете людей? Это было 2014 года. Такие вот мне постоянно вопросы задавали. Но я руками разводил, говорю, ну что я, как я вам могу ответить, что я вам отвечу? Ну, большинство людей там на Западе, они верят, что здесь на самом деле сепары, какие-то там сепаратисты, которые вот против украинца там спят и видят сны, как там что-то сделать, зарезать. Вот, поэтому вот это вдалбливание через разделение, оно, в общем-то, странное какое-то. И что я еще заметил? Как только территория занимается, например, там, украинцами, либо российскими войсками, сразу же большинство народу так раз и перебывается в воздухе. И говорят, о, здорово, мы вас ждали, ребята, все отлично. Вот те вот негодяи, мы с ними как-то особо там и не дружили. И я уверен, вот почему-то я уверен, исходя из своего опыта, исходя из наблюдений, что 90%, если не больше людей, которые где-то сейчас возмущаются, что вот нам плохо, нас стреляют. Если вдруг придет другая власть, как, помнишь, свадьба в Малиновке, да, снимаю шапку, одеваю буденовку со звездой, все, власть меняется. Те приходят, ну, опять снимаю теперь буденовку, одеваю шапочку, все, опять власть меняется. И они будут воспринимать любую власть и будут ругать тех, которые вот по их мнению, находясь под другой властью, вот по их мнению, другая там власть, другие люди были плохие. То есть большинство людей, они на самом деле, как ты сказал, находятся в каком-то таком коматозном состоянии. Им что воля, что неволя. Скажут ругать этих, они будут ругать этих. Скажут ругать этих, они будут ругать этих. И это беда какая-то. И поэтому я вижу, что цель создания Украины – это не то, чтобы украинцев сделать счастливыми, а это создать плацдарм, знаете, как вот вбить такой клин, занозу для того, чтобы было плохо всем славянским народам. И обратите внимание, такие же вот маленькие республики во времена гражданской войны пытались создавать на территории Царской империи, не только на Украине. И в Сибири пытались создавать, и на юге пытались создавать. И, в общем-то, нормально, какое-то время они даже существовали, народ говорил, ну а что, нормально, все хорошо. А когда приходили войска, там, этих главарей поснимали, то ну, как-то так, народ сразу переобулся, вот эти вот буденовки одел на себя, сказал, ну, нормально, все хорошо, что. И даже что была там продразверстка, голодомор какой-то был там искусственно созданный на разных территориях бывшей Царской империи, либо уже тогда ну, Красной, да, Красной России, во времена Ленина, ну, как-то так были, конечно, восстания, ну, ну что, ну, были и были. А теперь как-то интересно получается, одни голодомор помнят и говорят, что это против украинцев было, а другим вот как-то про голодомор вспоминать даже как-то и нельзя, потому что это будет рассмотрено как подрыв какой-то там власти, либо исторического факта, исторического прошлого. Хотя голодомор был по всему Поволжью, и в Сибири был голодомор, и в других частях был голодомор, где-то больше, где-то меньше. И с севера приходили информации о том, что там целыми деревнями кору сдирали, ели. И ничего, нормально. Всем досталось. Но вот почему-то вот кому-то больше, кому-то там меньше и так далее. Поэтому искусственно создание какой-то республики, какого-то формирования, где живет такой же народ, как и в соседнем, с указанием того, что соседний враг, только из-за того, что у тебя документ вот этой республики, конечно, это какая-то проблема. Ты уже об этом сказала, а иногда я разговариваю с людьми, говорю, ну скажите, вот если на вашей лестничной площадке в соседней квартире появился человек, который все время кричит: «Я зарежу тех, которые живут здесь на лестничной площадке», который все время, проходя мимо вашей двери, в нее пинает, там, плюет, мажет фекалиями, вытряхивает мусор, там, пишет какие-то надписи: «Я там тебя повешу, ты попробуй теперь выйди на лестничную площадку», втыкает нож в дверь, ну и так далее и тому подобное. Ну, то есть делать какие-то выходки такие. И как вот вы себя будете вести? Что вы будете думать, что вы будете делать? Вы обращаетесь в какие-то международные структуры, ну, скажем так, если это лестничная площадка, к полицейским. Они говорят, ну, преступление же не произошло. Ну, да, ну, мы, конечно, к ним обратимся, скажем, чтобы они там не хулиганили, не кричали по ночам, под вашей дверью не кричали, костер, чтобы тут не разводили, чтобы вас там ничем не брызгали, не кидали там, ну, и так далее, не угрожали. Мы с ними профилактические беседы будем проводить. Но когда уже человек начинает вылавливать кого-то на улице своей личной площадки и бить в глаз, ну, как-то, наверное, приходит время осмысления того, что вот эта самая полиция не может ничего сделать. И тогда приходит время, чтобы кому-то дать в глаз из тех, кто вот в этой квартире живет и кто уже начинает как буйно помешанный себя так вести не очень хорошо. Вот если так к бытовому уровню подвести, ну, наверное, многие-то в такой ситуации были. И вот если переносим уже на более широкий формат, международный, в кавычках международный, потому что один народ, то получается, какие-то структуры в одной стране и в другой стране, имея какие-то свои интересы, наускивание третьей стороной, которая сказала, что делать, что не делать, начинают готовить народ для того, чтобы вот таких вот неприятных событий как можно больше было. И это факт. Еще раз говорю, вы можете сравнить с тем, что, например, там с 2000-х годов, а может быть и раньше, с момента разделения Советского Союза происходило, и обратите внимание, в России никогда не говорили слово «украинец» с каким-то презрением. Никогда не было такого. Вот в моей деревне, куда я переехал с супругой, где мы построили дом, жил с Западной Украины человек, который очень хорошо к нам относился, к которому мы очень хорошо относились. Раз в год он ездил на машине туда, на Украину, потому что украинские номера, нужно было границу пересекать. Он здесь и занимался ремонтом, и печку нам тут положил. Там, и, ну, уважаемый был человек, его все уважали, нормально, все было хорошо. С женщиной сошелся, жил в нее в доме, там что-то пристраивал, что, ну, совместное хозяйство, детей своих привез с Украины, потому что там нечем было заняться, а здесь вот что-то было делать. Они тут трудились, что-то делали, все замечательно. Коля, Коля, все прям там, здорово-здорово, прям, ну, душа в душу, душа замечательный человек. Как только 14-й год произошел, и он пересек границу, я подхожу, спрашиваю, вот, ну, сказать так, супруги, с которой он здесь жил, ну, не расписанной, в кавычках, супруги, а где Николай-то? Говорит, а что, ты его не видишь, что ли? Говорит, да вот я потом и спрашиваю, где он? Говорит, да нигде, уехал, и теперь пишет оттуда гадости, что мы гады, что мы мерзавцы, что здесь там проклинают Украину. Я говорю, ты ему что-то говорил плохое про Украину? Говорит, да никогда, мы душа в душу жили. Кто-то, может, из соседей подошел к соседям и говорит, да что, Николай, здесь все уважали, все прекрасно, и к детям его отношение хорошее было всегда. И я с душой, как у него, столько лет проживя вот здесь, в нашей, ну, грубо говоря, вот этой территории, а это не только наши деревни, другие деревни, где... Но все равны были абсолютно, что ко мне, что к нему, что к другому. Было нормальное уважение. Как пересечь вот так вот границу и в течение 2-3 дней стать руссоненавистником? Для меня это было непонятно. Я потом позвонил в Мариуполь через какое-то время, стал разговаривать с своими близкими, чуть ли не родственниками, друзьями, так там в течение 30 минут была истерика, что все русские плохие. Нет, с другой стороны, нет, я же, конечно, русских не обвиняю. Это, конечно же, там Путин, это, конечно, там еще кто-то, они мерзавцы, но они все негодяи, но вы-то это все терпите, говорю. И вот так 30 минут, не закрывая рта, в нашу сторону, с переходом на личности, с переходом на все русские, потом с остановкой, ой, нет, это, конечно, все русские, нет, я имею, это братья, все хорошо, я к вам замечательно отношусь, но вы негодяи, вы гады. Вот 30 минут, и я потом спросил, а конкретно я что-то тебе плохое сделал? Да нет, Алексей, ну что ты, ну ты всегда к нам приезжал, и мы к вам приезжали, все было хорошо, замечательно, но все-таки в России все гады. И вот этим всегда заканчивались. Несколько раз таких было переговоров, и я потом так это... Чё, куда... Началась военная операция, звоню в Киев, ребят, как у вас дела? Там не разбомбили ничего. Говорю, не ввязывайтесь, потому что там войска идут, не ввязывайтесь. Да нет, мы не ввязываемся. Неделя проходит, и тут потом тоже вырывается от моих близких друзей. Да вы там продались, да вы чего? Да я понял, кто ты такой, Алексей. Ёлки-палки, что конкретно я вам плохое сделал? Когда? Вы же мне в доме ночевали, вы с детьми приезжали. Вы же видели, как мы живем. Вот это что-то страшное происходит. Необъяснимое нормальному человеку. И я приводил в прошлой передаче пример, когда вот тут рождественские были встречи, я к христианству не отношусь, но я смотрю же там телевизор, все, и там прямо по центральному каналу транслируют, как поют колядки на украинском языке, и все радостные, все хлопают, все замечательно, здорово. Как тут украинцы идут по, ну, русские, может быть, люди, может быть, смесь какая-то там, я не знаю, с паспорта не смотрел, но идут, например, там по Арбату и поют то русскую песню, то украинскую, все довольны, все счастливы, все хорошо, народные гуляния. Нет у нас разделения такого, нету и никогда не было. И когда уже на фронте там сталкиваются один к другому, когда стреляют, говоря на одном языке, с одинаковыми лицами люди – это, конечно, трагедия, но там уж боевое столкновение, куда не денешься. Там или ты, или тебя, так нас поставили. Но здесь, внутри России, вот этого нет. Да, с фронта приезжают озлобленные люди, которые говорят, Алексей, ты очень хорошо говоришь об украинцах, ты ждешь там какого-то соединения, что мы вернемся к братским корням. Мы тоже хотим, но они неисправимы. Это мне люди говорят с фронта. Я говорю, подождите, на фронте это одно. На фронте одно. Но вот сейчас взорвался... подъезд, вот этот, даже два подъезда снесло, столько людей пострадали, столько людей, это горе для меня, я там даже в украинский чат вошел и говорю, ребята, я соболезную, потому что для меня это, ну, боль, я сравнил то, что было в Москве, когда взрывали, одинаковые взрывы, то есть обрушилось все, вот просто снесен подъезд, да, или там два, может быть, подъезда. И говорит, для меня это все близко, знакомо, я вам сочувствую, для меня это беда. И если в 2014 году я не верил, когда грады подвели к Донецку и там, другим городам, я не верил, что они начнут стрелять по городам. Но они начали стрелять по городам. Как можно градом стрелять по городам? Града накрывает, там это не прицельный огонь, это не против какого-то террориста. Он накрывает большие площади, залп града. И по городу стрелять – это уничтожение, стирание с лица земли всего этого города. Я не верил тогда, что это, может быть, ударили. И сейчас то, что произошло для меня, такой же отголосок, такая же боль, которая была и в 2014 году, которая была и в конце 90-х годов, когда сносили вот, террористические всякие акты были. Сейчас не говорю, кто их делал, там, да, чем сносили. Вот что там, что здесь. Наши люди. Одинаковая у нас кровь. И тот, кто делит, кто вот такое себе позволяет, тот либо полный кретин, который не понимает, что происходит, Ну, либо за деньги, я уж не знаю других вариантов, но за деньги тоже, наверное, кретин. Поэтому цель создания не просто украинской области, как вся там жили люди, которые вот на как обережнике, да, как порубежники, которые защищали от вторжения с Запада, а уже как самостоятельный какой-то другой, самостийный. Конечно же, это было специально, на мой взгляд, сделано для того, чтобы разделить наш единый народ. И к тем, кто сейчас вот дослушал мою такую бурную речь до конца, подумайте, сколько у нас было бы возможностей жить счастливее, если бы мы совместное народное хозяйство создали, не делясь на украинцев там и русских, не делясь на белорусов, не подкладываясь под каких-то олигархов, а сами самостоятельно создали свою народную экономику, сколько бы у нас было возможностей. Когда началась СВО, мне один украинец прислал анекдот. Я не ожидал, конечно, знакомый мой с Украины прислал такой анекдот. Сидит, он так, прям, это сейчас я цитирую его слова. Сидит хохол в церкви и прям благим матом орет со слезами. Господи, ну почему же ты этим русским все дал, этим гадам все дам, этим москалям проклятым, а нам ничего не дал. И лес у них, и металл у них, и то, и сё, и пятое, и десятое, все у них есть. Почему же у меня этого нет? Почему ж ты мне это ничего не дал? Ну, вдруг так раскрывается купол, и оттуда Бог говорит: ну как же так, я тебе все это дал. Когда ты мне все это дал? Тогда, когда ты был русским. Вот это анекдот от украинца, который, ну, понимает ситуацию, когда специально разделили, когда специально отделили для того, чтобы создать конфликт, братоубийственную войну до последнего украинца, читаем, до последнего славянина на территории Украины. Ну, давай перейдем к следующему, потому что у меня тут тоже заготовочка кое-какая есть уже по современности. Я думаю, что ты по современности что-то еще дополнишь, чтобы как-то разрядить ситуацию, а то я долго говорю. Да, Лёш, ну, мне кажется, эту часть можно уже, по сути дела, закрывать. У нас следующая программа тоже касается конкретики вот этих всех вопросов, связанных с Украиной. Вот. И мы в этой части как бы нашего разговора поделились, друзья, с вами тем, как мы это понимаем, как видим, и обращая внимание не на то, кто там такой-сякой там плохой и другой, да, а на те факты, которые стоят за этим, не осознавая которые, мы никогда не разберемся с этим серьезно, по-взрослому и так далее. Понимаете, когда единый народ, сумма которого всегда обладает большими возможностями, начинает делиться, это все равно, что вот, так сказать, вам взяли и оттяпали ногу, да, вот, и вы, так сказать, одной ногой, ваши возможности становятся намного скромнее, намного, понимаете, то же самое и с нашим общим единым народом происходит теми кукловодами, которые внушают нам самые разные бредовые идеи по поводу там то ли своей избранности, то ли то, что мы их там всех обласкаем, там, или еще что-то такое, да. А на самом деле происходит, вот мы опять же в следующей передаче приведем кучу еще фактов, цифрами, которые говорят совершенно о другом, об обратном. И вот об этом нам всем стоит задуматься. Мне точно так же больно, когда ты видишь, как вот эта сумма людей, которые умеют быть дружными, добрыми, отзывчивыми, сумма которых невероятно дает огромный потенциал для народа. И все это вот так вот по-живому режется, разрушается и так далее. И вместо осознания этого, понимаете, ну, если вы видите, что у вас, так сказать, в ноге там застряла заноза, что вы делаете? Вы ее просто начинаете, так сказать, принимать меры для того, чтобы и вытащить ее, во-первых, и излечить, правильно? А здесь нас подталкивают к тому, чтобы мы обвиняли друг друга, резали друг друга по-живому и таким образом, ну, как бы внушали сами себе о том, что вот он враг. Вот я вам привел пример. Отрезали ногу, нету человека, он уже, так сказать, больной. То же самое здесь происходит, в этом пространстве. Уже пора понимать по-взрослому все эти вопросы. Все-таки, раз я заготовил, давайте так. Я рекомендую посмотреть статьи разных людей, например, деятелей Третьего рейха об украинцах и Украине. Это не какие-то выдумки, это зафиксированное все документально. И я даже вот не знаю, здесь несколько таких ярких цитат, но их читать очень-очень долго. Но исходя из этих цитат, если вы прочтете, это вот и 41-й год, и 43-й год, там, ну, страшно что-то, там понятие идет. Дорогие друзья, полную версию этого ролика смотрите на официальном сайте Народного славянского радио по адресу slavradio.org. Также на нашем официальном сайте вы найдете все ссылки на наши официальные ресурсы. И здесь вот прям вот можно читать бесконечно долго, и написано, что тот, кто верит, что будет какая-то самостийная Украина, самостоятельно написано, самостоятельная Украина, и украинцы об этом грезят, этого не будет, потому что Украина должна быть заселена огромным количеством, несколькими миллионами, десятками миллионов выходцев из Третьего Рейха, и поэтому никакой Украины, украинской, не должно быть. Ну вот, к примеру, из беседы, последнее прочитаю, там очень много чего, из беседы Коха, это рейхскомиссар, с немецкими журналистами в Ровно. Ровно где находится? Это не, да, не Германия. 21 июня 43-го года, 1943 года. Хорошо известно, что именно Киев, а не Москва, является матерью славянских городов. И никогда не будет дружбы между славянами и германцами. Будут только победители и побежденные. Дорогие друзья, полную версию этого ролика смотрите на официальном сайте Народного славянского радио по адресу slavradio.org. Также на нашем официальном сайте вы найдете все ссылки на наши официальные ресурсы. И там прописывается, что это имеется в виду, даже вплоть до того, сколько раз в неделю, либо в количестве дней мыться украинцу позволяет, где ему работать, где ему жить, на каком языке говорить, врачебная помощь и так далее. Идея раздать украинцам землю в собственность – безумие. Как можно раздавать собственность украинцам, когда во время авиабомбардировок свою собственность потеряли миллионы немцев? Немцы живут хуже, чем украинцы, у которых женщины всегда выглядят откормленными, имеют большую грудь и так далее. А немецкие женщины должны приносить жертву за жертвой. Надо остановить биологическую силу Украины обилием табака и водки. 21 июня 43-й год, Кох. Это только заключающая в этой статье цитата, а там еще огромное количество всего того, что с точки зрения Европы, Объединенной Европы, тогда во главе с Германией является Украина. А сейчас кто думает, что Европа стала несколько другой, те глубочайшим образом ошибаются. Как было вот это направление, что Украина – это плацдарм для уничтожения славянских народов в бойне между славянами, так оно и осталось. И если сейчас кто-то позволяет многим беженцам войти в Украину, из Украины в Европу, это не потому, что очень там любят украинцев, а для того, чтобы… Дорогие друзья! Полную версию этого ролика смотрите на официальном сайте Народного славянского радио по адресу slavradio.org. Также на нашем официальном сайте вы найдете все ссылки на наши официальные ресурсы. Туда хлынули самые трусы, самые богатые на этих богатых машинах, которые себя ведут по-свински, чтобы народ, а уже мне огромное количество из Германии, из Чехии, из Словакии, из других стран пишут вот об этом безобразии, которое там происходит, чтобы создать волну недовольства, и когда в Украине будет вот эта вот предсмертная агония всех вот этих самых украинцев, которые уже успели навести какие-то глупости, какие-то беспорядки и о себе что-то плохое сделать, вот их обратно туда, в это пекло сбросить, чтобы в этом пекле окончательно их уничтожить. И еще, если вы думаете, что кто-то бесплатно дает деньги для того, чтобы кто-то был свободен, тем более из славян, чтобы кто-то был свободен, а дают деньги не славяне, помните, в чьих руках находятся банки, глубоко ошибаетесь. за все эти миллиарды, которые были выданы в виде какого-то устаревшего вооружения, в виде там еще чего-то, а там приписывается на сотню дали, тысячу написали, да, сотню в уме, тысячу пишем, где-то воруются и так далее, придется платить тем, кто останутся живыми. Поэтому встает вопрос, на какой территории лучше оказаться? На российской территории, которая кредитов не брала, хотя это мы разберем в следующей передаче, я думаю, либо на той, которая останется свободной, средняя Украина, потому что сейчас все идет к разделу на три части Украины. Это польская часть, либо там западная часть, где припомнят бендеровщину и так далее. Очень, очень поляки это помнят, они хотят это взять. И если вы думаете, что вы будете жить счастливо, ошибаетесь. Поляки войдут в западную Украину для того, чтобы напомнить, кто там хозяин, кто пан, а кто холоп. Центральная часть, которая будет в очень плохой ситуации, как вот договоренность такая, и восточная часть, которая попадет под территорию России. Вот к этому сейчас идет. Ну, либо там, если полякам не дадут, к счастью для западных украинцев, войти, то тогда будет две части: Украина, присоединенная к России, Российская Федерация, и Украина, которая будет, в общем-то, очищена, и для того, чтобы там был создан новый Иерусалим и так далее. К этому вот все сейчас идет. То есть по какому сценарию сейчас двинется, это покажет все. Но в любом случае тем украинцам, которые останутся на территории с паспортами Украины, придется выдавать за свой счет обратно все то, что им в украинцам. А вот этот Зеленский и другие, они смотаются, у них все нормально. Придется расплачиваться за кредиты в виде вооружения и чего-то еще другого вот простым самым людям. Просто об этом подумайте. А поскольку людей становится все меньше и меньше, то нагрузка долларовая, евро, будет увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. Просто так ни один буржуй денег не дает. Если вот непонятно это, вы потом вспомните мои слова, но будет тогда уже поздно. Как многие сейчас вспоминают те слова, которые весной прошлого года я говорил, которые в передачах доносил через письма украинцев, которые мне писали с фронта. И на самом деле сейчас многие вспоминают, говорят: Алексей, ты был прав. Мы тогда не слушали, мы тогда хихикали, а сейчас видим, что все тогда, что было сказано, по делу и по сути. Ну что ж, на этой печальной, трагической ноте я с вами расстаюсь. Напоминаю, вы слушаете и смотрите Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. До новых встреч, друзья. Увидимся и услышимся. И думаю и уверен, что все же быть добру. Непременно, друзья, быть добру. И самое главное, наша эта попытка, так сказать, разобраться с этих вопросов не для того, чтобы, так сказать, посыпать голову пеплу и побрести куда-то там в небытие. Ничего подобного. Понимая, мы начинаем пробуждаться. Пробуждая, мы начинаем делать дела, которые приносят результат. И это единственное, что может быть с нами быть по-настоящему. Нытье и прятание за угол, и сдача, так сказать, нашей, так сказать, великой истории нашего народа, это негоже для такого народа. Просто негоже. Быть добру.